Глава 13. Энергетические типы человека и их особенности. Бытовая форма ошибок в жизни. Мы оба пристально смотрели в темноту надвигающейся ночи. Неприятный вид из окна давил на восприятие мира. Мы молчали. Через пару часов жизнь наполнится другими красками. Я положила руку на плечо Александра. «Будь жестче, прошу тебя. Они принимают твою душу и желание понять за слабость». Мне становилось не по себе. «Ты опять не слышишь. Нельзя поворачиваться спиной». Он улыбался. «Не переживай, я все решу. Вопросов всегда много», — прозвучало в ответ. Я всегда гордилась его умением быть спокойным и рассудительным. Наверное, таким и должен быть смотрящий. Решение проблемы, образ жизни накладывают свой отпечаток. Никогда не была истеричкой, у меня мужской склад ума. Всегда могла потихоньку дать нужный совет, но как животное всегда чувствую опасность. Просто сегодня все внутри как у пробуждающегося вулкана. Начинает кипеть и рвется наружу. Чутье подает свои сигналы, их нужно слушать, иначе придет беда, и я это знаю. Вот он, твоя правая рука. Опять зашел тихо, без звука, как черное крыло, накрывающее нашу жизнь. Леночка, здравствуй, безумно рад тебя видеть. Журчит, как обычно, горным ручьем. Сдержанно поздоровалась и вышла. Не могу его видеть, просто ненавижу. Внутри все кипит. Скоро подъедут люди, а голова не может остыть. Сашенька, как всегда, во всем порядок. Подошел сзади, развернул за плечи, заглянул в глаза и улыбнулся. Оттуда разлился безумно яркий свет. Тепло и покой. Как прекрасно, когда рядом ты. Сила, мощь и понимание во всем. У меня есть для тебя подарок. Сделали, как я просил. Все, как ты любишь. Я засунула свой нос в свернутый холщовый мешочек. Сгорает любопытство, дергала за веревочку, но мешок не поддавался. Саша засмеялся и показал секретный узелок. Ткань развернулась. И я замерла от восторга. Красивый, блестящий лезвием нож, черная рукоятка, усыпанная камнями, манила взять и подержать. Радости не было границ. Наконец, наигравшись вдоволь и понемногу успокоившись, в голове появилась мысль. «Слушай, ножи не дарят», — проговорила я. «Давай монетку, так все делают». Саша не мудрил. Но что-то беспокоило меня. Я крутилась по комнате, даже не понимая, что ищу. Кошелек лежал, мелочь была. Просто казалось, что кто-то хотел ткнуть меня носом во что-то особенное, что я должна была сейчас дать взамен. Как я выдвинула ящик, я не помню. Он лежал среди вещей и подмигивал мне, черным глазом на белом фоне мишени. Я не знаю, как и почему пришла эта мысль дать взамен мой значок меткого стрелка. Я всегда любила оружие, прекрасно стреляла и получила его заслуженно. Любовь к огнестрельному и холодному оружию была безудержной. «Держи», — протянула значок и замерла. Что-то прошло сверху донизу, как холодом. Саша взял значок, как-то странно на него посмотрел и прикрепил на свитер в область сердца. «Оставлю на память», — проговорил он. Я не желала разговаривать. Да и после ножа, подаренного Саше, настроение выровнялось. «Скажи, ну почему ты меня так ненавидишь? Мы с Саней прошли много всего и дышим одним воздухом». Пытался он завести диалог. Слушая его слова, злость закипала снова. «Послушай, я никогда не буду относиться к тебе нормально. Ненавижу и не доверяю тебе. Если бы я узнала, что ты пойдешь с ним, приставила бы ребят, чтобы приглядели за тобой. Ты из тех, от кого берегут спину. В случае чего предашь и свалишь. Летели колкие слова. Ты предатель. Жаль, что он не хочет это услышать, закончила я. Повернула голову и увидела в дверном проеме стоящего Александра. Он смотрел в мои глаза, улыбался и вдруг спросил. «Ты знаешь, как бы я хотел умереть? Я бы хотел, чтобы мои враги мучили, убивали меня, а я бы смотрел им в лицо. Когда я умру, я буду улыбаться, и ты поймешь, что в этот последний миг я думаю о тебе», — проговорил он. Я всю жизнь вспоминаю эти сказанные пророческие слова. Я не могу их забыть. Жизнь течет своим чередом, она меняется. Но то, что сказано им, тогда отпечаталось навеки в моей голове. Сила духа, сила жизни, стремление соединило нас воедино. Даже разделенные бездны вечности, мы всегда рядом. Его убили через неделю, застрелили на разборках. Он был в этом свитере в моем значке. Его правая рука убежал, как шакал, плакал и просил у меня прощения сразу после этого. Умирая, он успел застрелить того, кто стрелял в него. И мертвый он улыбался, забрав с собой своих врагов и дав мне понять, что в последний миг думал обо мне. Очень часто в жизни душу человека, его отношение к людям, к ситуации, к сторонникам, желание помочь всем и каждому люди трактуют как слабость. В природе бывает всего два энергетических типа человека – теплодающий и берущий. Теплодающий человек может быть по своей структуре далеко не подарком. Он может быть резким, вспыльчивым, не умеющим себя вести, может быть в жизни неким кактусом снаружи, но иметь душу. Это некий цветник, находящийся у вас внутри. Когда вы думаете не только о себе, но и о людях, которым стремитесь помочь. Теплодающий человек — это тепло, забота, внимание и плечо, на которое всегда можно опереться. Это прекрасная энергетика, которая позволяет не быть эгоистом. Многие люди эту энергетическую особенность принимают за слабость и пользуются этим в своих интересах. Таким людям очень сложно живется. Их пытаются обмануть, использовать в своих целях, в общем, получить от них по максимуму. К сожалению, в жизни считается так. Если человек пытается войти в ситуацию другого, значит, он слабый. Любой мир бизнеса, жизни — это как джунгли, где выживает сильнейший. Всегда ценятся люди, умеющие ходить по чужим головам, ломать чужие жизни и чужие судьбы. Иметь теплодающую энергетику — это великий дар, и остаться человеком в этом большом и сложном мире намного ценнее, чем быть животным в этих джунглях. Таким людям может очень повезти, если они сами находят поддержку дома. Самый идеальный вариант для них — это иметь надежный тыл. Людей, которые не предадут, не подставят. Великое счастье для них, если при устройстве личной жизни они обретают таких же, как они, партнеров. Берущая энергетика — это особенность людей, которые любят, когда их хвалят, ценят их мнение, они — обособленная структура. Это как отдельная планета, вокруг которой нужно постоянно крутиться, рассказывать об их гениальности и величии. Они не могут терпеть выяснения отношений, критики и любого негатива в свой адрес. Такие люди по большей степени являются потребителями. Чаще всего, думая о себе, их мало заботят сложности других людей. Одной из особенностей является нежелание и невозможность дать счастье другому человеку. Берущая энергетика прекрасна своей мощью, целеустремленностью, желанием поглотить все, что стоит на ее пути. Но счастье состоит не только из поглощения, но и из отдачи. Берущая энергетика требует определенного отношения к себе. Если человек выбирает в партнеры такой тип энергетики, то он должен понимать, что за ней нужен определенный уход. Человек с такой энергетикой будет требовать особого отношения, и если он не будет его получать, он будет искать его в другом месте. Желание величия и почитания является преобладающим. Всегда требуется осторожность с такой энергетикой. Самим же людям с берущей энергетикой всегда комфортно сосуществовать с теплодающей энергетикой. Здесь они в полном объеме могут насладиться и своим величием, и получить заботу, внимание и надежный тыл. Чаще всего такой тандем перерастает частично в энергетический вампиризм. В любом случае такие союзы нередки. Многие партнеры при сосуществовании готовы давать тепло, не получая ничего взамен. Они принимают это как должное и не считают себя несчастными. Их все устраивает, лишь бы любимый или любимая были счастливы с ними. Это тоже позиция, и мы не имеем права ее осуждать. Каждый человек имеет право на счастье в любом его виде. И если он считает допустимым для себя не получение определенного количества нежности, заботы и внимания, это только его выбор. Нельзя осуждать такой тип энергетики. Это определенная особенность. Просто так создан этот человек. Он тоже имеет право и на любовь, и на партнерство. Просто даже любя кого-то, он любит себя в ком-то. Жизнь — это замысловатый ребус. Кто-то разгадывает его, кто-то пользуется им. Просто очень хочется, чтобы каждый нашел свою половинку, независимо ни от чего. Имел свой тыл, свой очаг и свою семью. Хочется, чтобы все дарили друг другу побольше тепла и нежности. Бытовой формой ошибки теплодающей энергетики является чрезмерная доверчивость. Желая помогать людям, они очень часто входят в чужую ситуацию и забывают о себе. Я не призываю быть эгоистом, но и к недоверию призвать очень хочется. В жизни вообще нужно быть очень аккуратным, особенно с людьми, которые, втираясь в ваше доверие, становятся вашими друзьями, а по факту им просто что-то нужно от вас. Я не говорю, что все такие, но это явление достаточно частое, и приводит оно подчас к отвратительным последствиям. Просто будьте осторожнее и старайтесь проводить свой собственный анализ взаимоотношений с тем или иным человеком. Вторая ошибка у такой энергетики – это желание приукрасить человека или события. Люди очень часто живут в иллюзии. Женщина, созревая, рисует себе портрет своей мечты. Встречая мужчину, она уменьшает его недостатки, увеличивает достоинства, заталкивает его в свою картину и считает, что это ее судьба. Такие ошибки довольно часто встречаются в жизни. А потом идут разговоры. Он был хорошим и вдруг стал плохим. Просто со временем наступает момент, когда розовые очки спадают, иллюзия заканчивается, и человек начинает видеть истину. Не потому, что был хорошим и стал плохим. Может, вы просто начинаете видеть истину? Точно такая же история происходит и с событиями. Нам всегда хочется видеть все в хорошем свете. Надеясь на лучшее, мы перестаем зреть истину и видим так, как мечтаем. Таким людям очень сложно развиваться в бизнесе. Нельзя сказать, что добиться развития невозможно. Просто в обязательном порядке нужно все держать под контролем. основываться не на доверии, а на получении информации и перестать идеализировать людей и события. Очень многие, видя ваше стремление помочь или ощущая такое вселенское понимание их проблем, плюют на ваши проблемы. И у таких людей возникает желание вами воспользоваться. Будьте аккуратнее. Помните всегда, что помогать нужно, но проведите перед этим анализ ситуации. Четко понимайте, человеку действительно нужна ваша помощь или это просто выкачивание ваших средств. Если забыть про чужих людей и вспомнить про родственников, я не говорю, что им не нужно помогать, но подумайте, как часто бывает, есть кто-то один успешный, скажем, бизнесмен. И есть много родни, которые здоровые, молодые, сильные, нигде не работают, а сидят на шее. Они ждут ежемесячной помощи, которую систематически получают. А у этого бизнесмена есть своя семья, дети, и он, отрывая от нее, несет часть ленивой родне. Разве это справедливо? Всегда есть желание помогать, когда человек рвет жилы, работая, но что-то не получается или не хватает. Бывает, кто-то болеет, бывают и временные трудности. Мы всегда должны и обязаны помогать своим родственникам, престарелым родителям, и это правильно. Но когда молодые и здоровые, не желающие трудиться, а ждут вашего куска, это не помощь. Вы учите их бездействовать и лениться. Получая такую помощь, у человека нет желания развиваться. Не нужно питать иллюзии. Благодарности можете не ждать. Получая очередной кусок, такой человек думает, не то, что вы такие молодцы, что помогли, а что вы, сволочи, могли дать больше, но не дали. Такие люди даже не думают о том, что, может быть, чтобы помочь им, вы принесли последнее, им просто все равно. Так давайте всегда помогать нуждающимся, а не тем, кто не хочет трудиться, а просто хочет хорошо жить, и желательно за ваш счет. Ну просто представьте, что вас не стало. Где возьмет этот человек денег, чтобы жить, есть, одеваться? Так не проще ли научить его работать и всегда подать руку помощи, если она нужна, а не делать из таких обыкновенных тунеядцев и потребителей? Тепло дающей энергетике сложнее всего противостоять подобному натиску. Просто помните, сердце и душа у вас останется всегда, как и желание помогать. И это правильно, и это прекрасно. Просто мы живем и годами работаем над собой. Стать черствым не получится. Стать мудрее и внимательнее вы обязаны. Есть один маленький секрет. Им очень хочется поделиться. Какой бы энергетической группе вы ни относились, каждый человек имеет определенную особенность. Есть люди, которым категорически противопоказано давать деньги в долг. Мы часто встречаемся с людьми, которые не только дают в долг, но и открывают фирмы микрозаймов, какие-либо кредитные организации и так далее. После этого они очень удивляются, что были успешными и шли по пути развития, и вдруг их дела тормозятся, фарт уходит. Вроде и мозг остался на месте, не отупели, не делают бытовых форм ошибок, а дела все равно не идут. Просто такой тип бизнеса был выбран ими неправильно. Энергетика каждого человека индивидуальна. Бывают люди, которых некоторые процессы тормозят. Почему так происходит? Просто их энергетика не терпит займов. Им нельзя давать в долг. Если вы относитесь к такому типу, сам процесс сдачи в долг будет как рюкзак, который тянет вас к низу. Чем больше вы даете, желая получить проценты, тем медленнее и хуже будут идти ваши дела. Удача будет уходить. У людей будут возникать проблемы, и они не смогут с вами рассчитаться. Поэтому прежде чем пытаться реализовать такую тему бизнеса, проведите маленький эксперимент. Ну, дайте несколько маленьких сумм разным людям и посмотрите, насколько будет происходить отдача, как при этих займах, с какой скоростью идут ваши собственные дела. Только после этого можно принимать решение по поводу открытия такого рода бизнеса. Я вообще не сторонник займов. Но бывают ситуации, когда без них обойтись совсем невозможно. Но, как говорила моя любимая бабушка, пусть земля и будет пухом, думай, доченька, прежде чем взять в долг, чем ты будешь отдавать и с чего. Есть ряд людей, которым займы кажутся необходимыми. Они перестают развивать свой мозг, искать выход из сложившейся ситуации, а просто идут и берут взаймы. Кто-то у банков, кто-то у людей. Это не лучший выход. Беря в разных местах суммы, они попадают в страшную кабалу, из которой не всегда есть выход. Нужно быть очень осторожным в каждом из своих действий и стараться избегать таких ситуаций. Давайте беречь каждую копеечку и приумножать ее. Даже если возникла необходимость займа или ипотеки, нужно стараться понемножку откладывать. Многие люди говорят, что денег и так нет, с чего откладывать? Как раз нужно учиться откладывать, когда их нет. Даже по 100 рублей, по 500, пытаться выделять эти суммы из семейного бюджета. И самое главное, накапливая их, не тратить, а собирать в кучку. Как бы это ни выглядело со стороны, это даст возможность не только набрать какую-то определенную сумму, но и научит понятию накопить. Многие живут одним днем. Есть сегодня, ну и ладно. Живу каждый день, как хочется. Что будет завтра, мне наплевать. Получу сегодня удовольствие, а завтра подумаю, как жить дальше и где взять. Это очень опасный путь. Он не ведет к развитию, не учит ничему и не несет за собой никакой перспективы. Мы формируем свой мозг, свои стремления, свое терпение годами. Если не научиться копить, могут возникать разные плачевные ситуации, из которых будет сложно выйти, а в определенных случаях и невозможно. Мало кто в жизни может похвастаться, что родня носила в клюве, одевала, обувала, да еще и давала так. Мы все прошли школу, когда нужно вкалывать, отказывать себе во всем, стремиться к чему-то и добиваться чего-то. Когда у нас появляются дети, мы вообще забываем про себя и живем только для них. В такие сложные периоды жизни и нужно учить себя правильно планировать семейный бюджет, учиться что-то откладывать. Впоследствии мы должны делиться своим опытом с детьми. Постарайтесь воспользоваться советом по поводу займов. В любом случае старайтесь не рисковать, чтобы не попасть в финансовую зависимость. Будьте осторожнее и внимательнее в жизни. Очень часто люди совершают другую финансовую ошибку. Они все вкладывают до последней копейки в свой бизнес. Это большая ошибка. Всегда нужно жить с мыслью. Ну а вдруг что-то завтра произойдет? Ну мало ли что, вы заболели, не пошел бизнес, семье нужны какие-то срочные финансовые вливания, а взять денег неоткуда. Любой форс-мажор, а ваш тыл не прикрыт. Самое ужасное, если вдруг заболели дети. Ну что делать? И бизнес идет не очень, и денег взять неоткуда. Это касается не только тех людей, которые имеют маленькие суммы и маленький бизнес. Такие ошибки совершают и достаточно обеспеченные люди, которые считают, что их крейсер стоит на волнах крепко, и шторма ему не страшны. Такие люди страдают еще больше от любой жизненной неудачи. Самое главное, при любом раскладе иметь некую подушку безопасности. Это те деньги, пусть и небольшие, но которые не крутятся где-то в деле, а лежат мертвым грузом, но на которые вы всегда можете рассчитывать, не обращаясь к другим людям. Неважно, где они будут находиться. Но это гарантия того, что при любой ситуации вы и ваша семья будете защищены. Фраза, что деньги должны работать, она правильная, но подушку безопасности никто не отменял. Кто-то вкладывается в жилье и считает, что если что-то рухнет, всегда можно продать. Не обязательно совершать такие резкие действия. Ситуация может создаться менее глобальных масштабов, и денег при этом будет требоваться меньше, чем продать жилье. Да и совершить это действие за один день у вас не получится. А ускоренные действия требуют резкого снижения цены. Это тоже невыгодно. Поэтому в любом случае нужно иметь некую сумму денег, на которую вы всегда сможете рассчитывать самостоятельно. Это относится не только к тем людям, которые занимаются бизнесом. Можно просто ходить на работу, имея какие-то финансовые обязательства. Кто-то платит ипотеку, кто-то просто выплачивает кредиты. От этого проблем не становится меньше. В любом случае, даже когда доход минимален, по крупице нужно собирать на черный день. Обратили внимание на пожилых людей? Уж казалось бы, живут только на пенсию, но у них в голове идет мысль не обременять близких в случае кончины. И независимо от суммы, которую они получают, кусочек откладывают на похороны. Я не призываю всех откладывать себе на памятник, но потихоньку копить мы должны и учить своих детей этому тоже. Это всегда поможет в жизни, независимо от того, кто бы чем ни занимался. И на вещи нужно, и на учебу всегда найдется масса проблем. И затраты не заставят себя ждать. Подушка безопасности не должна использоваться на подобные цели, только крайние случаи. Имея такой неприкосновенный запас, вы будете чувствовать себя намного спокойнее в жизни. Это даст уверенность в завтрашнем дне и ускорит путь вашего развития. Жизнь будет казаться не такой суровой. Есть вещи, которые касаются не накопления денег, а продажи имущества. Продают все. Гаражи, квартиры, дачи. Очень многие жалуются, что долгий период времени не могут продать тот или иной объект. Это не всегда от того, что человек жадничает или у него бестолковый риэлтор. Чаще всего люди совершают одну и ту же ошибку. Как я это называю, они делят шкуру неубитого медведя. Что это значит? Ну, не успеют продать ничего, а уже распланировали свои деньги от продажи. На это я буду жить, это я отдам, а на это открою что-то. Да вы продайте сначала, а уже потом планируйте суммы. Иначе вы совершаете одну из бытовых финансовых ошибок. При этом скорость продажи вашего имущества падает на минус 60%. А потом мы удивляемся. И недвижимость рентабельная, и гараж стоит в нужном месте, и дом у воды, а толку нет. Пожалуйста, сначала продайте, а уже потом делите деньги. Если вы составили список количества продаваемого и прикинули, сколько вы с этого получите, это ошибкой не является. Главное, не делить, куда вы денете деньги.